Тебя, любовь моя, готов на все, но об этом лучше не проси. О, да, ваше высокопреосвященство. Я часто видел обряд почитания Шипетотека. Это был один из важнейших ритуалов не только для Мешикат, но и для многих других народов. Церемонию эту можно назвать впечатляющей, даже незабываемой, но даже в то время мне трудно было поверить, что хоть кто-то может получать от нее удовольствие. Мне до сих пор неприятно вспоминать об этом празднике, и связано это вовсе не с тем, что я стал христианином и приобщился к цивилизации. Впрочем, если его преосвященству интересно, и он настаивает. Шипетотека был богом, покровителем посева. Его время наступало в месяце Тлака-Псипе Юалицитли, что можно перевести как «мягкий обмолот». То был сезон, когда мертвые жнивье урожаев прошлого года сжигали, а землю запахивали, очищая и готовя ее для новых посевов. Смерть таким образом расчищала путь жизни, что не чуждо и христианам, ибо Иисус Христос тоже умирает и возрождается, и это тоже по временам совпадает с севом. Нет-нет, ваше преосвященство, не стоит протестовать столь шумно. Я понимаю, что это сходство для вас оскорбительно, и не позволю себе сравнивать дальше. Не стану описывать подробно все предваряющие и сопровождающие церемонии и ритуалы. Цветы, музыку, танцы, яркие краски, костюмы, процессии и гром разрывающих сердца громовых барабанов. Постараюсь обрисовать все это по возможности кратко. Ведайте, что для этого праздника заранее избирался человек, юноша или девушка, на роль Шипетотека, что означает «освежеванный в любви». Пол в данном случае не так уж и важен. Главное, чтобы он или она, достигнув половой зрелости, сохранили целомудрие. Обычно эту роль исполнял иноземец знатного происхождения, захваченный в плен на какой-нибудь войне или еще ребенком, приберегаемый специально для того, чтобы, когда он вырастет, представлять Бога. Раб подобной чести не удостаивался никогда. Это было как бы сочтено неуважением к Шипетотека. Так вот, за несколько дней до начала церемонии избранника или избранницу помещали в храме Шипетотека, где окружались заботы и ни в чем не ограничивали. Ни в еде, ни в напитках, ни в развлечениях. В том числе и плотских. Если до этого момента девственность являлась обязательным требованием, то теперь наоборот, от нее настоятельно предлагалось и даже предписывалось избавиться. Возможности для этого предоставлялись неограниченные, ибо сие являлось важнейшим атрибутом божества весеннего плодородия. Если роль бога исполнял юноша, он мог призвать на свое ложе любую девушку или даже замужнюю женщину, и ту, разумеется, ее согласие, но его давали обычно легко, приводили в храм. В случае, если к Сочи Микуи была девушка, и она могла призвать к себе любого мужчину и предложить ему себя. Бывало, что избранные представлять божество не имели склонности к подобным занятиям. Девушку в таком случае насильно лишал невинности верховный жрец Шипетотека, а желающего сохранить целомудрие юношу связывали, им занималась прислужница храма. Коль скоро первое знакомство с такими рода утехами не пробуждало в избранных интереса, они подвергались неоднократному насилию, причем, когда жрецы или служительницы храмов утомлялись, их могли заменить все желающие. И уж тут недостатка не наблюдалось, и верующие, желавшие совокупиться с богом или богиней, и сладострастники, радующиеся любой возможности утолить свое вожделение, и бездетные женщины, и бесплодные мужчины, надеявшиеся с божественной помощью стать полноценным. Да, ваше преосвященство, там имели место все мыслимые формы и способы соития. Не допускалось лишь совокупление бога с мужчиной или богиней с женщиной. В день церемонии толпу сначала развлекали выступлениями карликов, жонглеров, токотин и тому подобным, а затем зрителем являлся Шипетотек. Молодой человек или девушка, одетые в божественные одеяния, сочетающие в себе сухие оболочки початков маиса и яркие свежие зеленые побеги. На голове у избранного красовался расходящийся широким веером венец из ярких перьев. На плечи была накинута струящаяся накидка, на ногах золоченые сандалии. Божество торжественно обносили вокруг сердца сего мира на великолепных носилках под звуки музыки и восторженные крики. В то время как избранник или избранница осыпал толпу семенами и маисовыми зернами. Потом